Мир вам, уважаемые слушатели! Действительно приятно после трудового дня найти пару спокойных минут и немного отвлечься от повседневной суеты. Сейчас вы слушаете христианскую передачу, и в этом, во всяком случае, не делаете какой-либо ошибки. Я с самого начала хочу ободрить вас внимательно следить за ходом программы, потому что она будет вам большой помощью. Если вы верующий, тогда она поможет вам в познании воли Божией. А если вы еще не уверовали, тогда вы сегодня узнаете, что быть христианином не всегда легко. Этот путь не всегда усеян цветами, а все-таки он хорош. Всякий действительно искренне верующий человек желает как-нибудь быть полезным Богу. Ему хочется трудиться для Бога. Из благодарности, из любви к Богу, к Спасителю. Каждый верующий человек хочет знать свое место, где бы он мог делать то, что Господь ожидает от него. Это отнюдь не всегда легко удается, и многие люди впадают в конфликт с самими собой. Как узнать то место, где мне следует быть? Как мне узнать тот труд, которым я должен заниматься? Эти и подобные вопросы можно поставить под одно слово – призвание. На страницах Библии нам оставлено много примеров призвания, как в Ветхом Завете, так и в Новом. В первой книге Царств нам описывается история царствования царя Саула. Оно очень печальным образом шло к своему концу. И вот, тогда Господь обратился к пророку Самуилу, чтобы тот пошел в указанное место и там помазал другого человека в цари над Израилем. Это был Давид. Когда Самуил пришел в дом отца Давида, отец привел к пророку сначала своих первых 7 сыновей. Однако среди них не оказалось будущего царя. Тогда пошли на поле и привели пасущего стада Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму. Это слова из первой книги Царств, 16 главы, 12 по 13 стихов. Здесь интересно заметить целый ряд особенностей призвания Давида. Во-первых, Давида никто не спрашивал, хочет ли он быть царем. Создается впечатление, будто все это произошло быстро, неожиданно. И сказал Господь: «Встань, помажь его, это он». Однако это обстоятельство не освобождает Давида от возложенной ответственности. Много лет спустя, когда он в своем руководстве отнюдь не самым послушным и смиренным народом не раз был на краю своих сил, он никогда не говорил: «Я не хотел быть царем». Что эта обязанность возложена на него Богом, он осознал во всей серьезности и никогда не сомневался в этом. Далее. Призвание Давида не было для его личной цели. В самом начале этой истории, когда Господь обратился к Самуилу, он сказал ему: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновями его я усмотрел себе царя». Призвание Давида было для Господа. Он должен был делать то, чего хотел Господь. Давид должен был царствовать, руководить многочисленным народом, решать проблемы большой страны. Он должен был вести эту страну твердой политической линией. Он должен был заботиться еще и о том, чтобы богослужение народа израильского не прекратилось. Вместе с этими еще и многие другие обязанности были возложены на Давида, но все они относились не к нему, а к другим. В повествовании о призвании Давида есть еще одно очень важное, я бы сказал, самое важное выражение. «И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». В день своего призвания Давид получил полномочия Святого Духа и на все время своего служения. Нет сомнения, что без Духа Божия царствование Давида не было бы таким успешным. Дух Божий – это была та сила, которая поддерживала Давида в самые ненастные дни его жизни. Тогда, когда Саул всеми усилиями искал смерти Давида, тогда, когда Давиду пришлось долгое время бежать от собственного сына, тогда, когда враги окружали его, Дух Божий непрестанно почивал на нем с того дня и после. Перенося эту картину на наше время, мне хочется сказать, что всякое призвание лишь тогда будет увенчано успехом, если Дух Божий всякий день будет пребывать на призванном человеке. Иначе оно не может быть. Наши таланты и возможности будут мало полезны, если Святой Дух не будет сопровождать нас. Он есть тот, который наполняет все своей живительной силой и действенностью. «И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Мне хотелось бы, чтобы эта фраза глубоко укоренилась в наших сердцах. Однако, как бы это ни звучало, в жизни это вовсе не значит освобождение от искушений. Нет-нет, слишком ярок пример Давида. Немного я уже коснулся этого. Царская роскошь, почтение, слава, власть, всякие удобства постоянно были сопровождаемы многочисленными лишениями и скорбями. Еще в юношеские годы, только что пережив победу над Голиафом, ему тут же приходится в страхе бежать от злого Саула. Позднее, когда Саула уже не было, казалось, пойдет спокойная жизнь, но родной сын восстал против него. Опять Давид должен бежать. Когда эта беда миновала, пришли враги извне. За ними последовала опасность заговорщиков, и так оно шло всю жизнь, изо дня в день, из месяца в месяц и из года в год. И это с человеком, на котором почивал Дух Господень со дня его призвания. В какой-то мере мне приятно сознавать, что оно сегодня тоже так. Нам никто никогда не может сказать, что путь христианский – путь удобств и льгот. В настоящее время это не так. Скорее всего, многие христиане сегодняшнего времени и Давид того далеко прошедшего времени могли бы сочувствовать друг другу. Это именно тот путь, которым Господь ведет своих последователей. Путь лишений, недостатков, обид. Почему Бог так поступает с теми, которые желают служить Ему? Ведь если Он Бог всей земли, то может же Он своих последователей наградить легкой жизнью? Да, Он может. Но скажите, вы когда-нибудь встречали богатого человека, который никогда не испытал нужды и обиды, который всю жизнь был окружен льстящими ему людьми и все-таки был отзывчивым на боли других, сочувствовал обиженным и был готов отдать последнее нуждающимся? Господь призывает на служение. Не для собственного наслаждения, не для собственного удовольствия. Нет, на служение. А гордый, самодовольный человек никогда не может искренне и с любовью служить другим. Вот поэтому мне приятно осознавать, что и мой жизненный путь время от времени помечен вехами, причиняющими боль. Я знаю, они делают меня способным служить другим. Один видный человек сказал однажды: «Многие думают, что человеку труднее сохранить величие духа в то время, когда он из счастливого делается несчастным. А я полагаю, что всего труднее сохранить смирение тому, кто из злополучного состояния переходит в счастливое. Есть в этом высказывании глубокая истина, и многие уже не раз испытали это.